Глава 22. Феномены. Их больше, чем предполагалось. Все новые и новые имена пополняют этот своеобразный класс людей. Вольф Мессинг, Анатолий Рудь, Юрий Горный, американец Геллер, Тофик Дадашев, Шерешевский, сам Волгоребян, Юрий Новиков и Стенеко из Бухареста. Гипнотизеры и обладатели уникальной памяти, чтецы мыслей и ясновидцы типа Розы Кулешовой и Света из Тамбова, которая веет даже то, что кто-то из друзей по классу съел на завтрак и как оно переваривается в желудке. Факирские номера Валерия Авдеева и Абдул-Хакимова из Грозного. Чудо-счетчица Шакунтала Деви побеждает в соревнованиях с самым быстродействующим компьютером США в Техасе. Ей потребовалось ровно 50 секунд, чтобы извлечь корень 23 степени из числа, состоящего из 201 знака. Компьютер выдал результат только через 60 секунд. Притом для этого понадобилась многодневная работа программистов, научивших машину решать такие задачи. Шакунтала Деви никогда не посещала школу. И особенное внимание хотелось обратить на 8-летнюю девочку из Ялты Нику Трубину. Писатель Юрий Семенов писал о ней. «Есть явления, которые нуждаются в объяснении или комментарии, а есть на Земле такое, что соприкасается с понятием чуда». Вот выдержки из статьи о Нике. «Комсомольская правда номер 3 за 1983 год». Однажды Ника весь вечер не могла найти себе места, жаловалась. «Меня душат слова». Ночью, когда все уснули, девочка вскочила. «Мамуля, запиши». Тогда Майя Анатольевна записала, потрясшее ее своим настроением, образностью, стихотворение. «Жизнь моя — черновик, на котором все буквы — созвездия, сочтены наперед все ненастные дни. Жизнь моя, черновик, все удачи мои, невезения остаются на нем, как надорванный выстрелом крик». Ника произнесла его на едином дыхании почти без запинки с огромным волнением. Сказала последнюю строчку и, как подрубленная, свалилась на подушку, заснув мгновенно и безмятежно. Тетради с ночными сочинениями целый ворох. Там строчки, бегущие вкривь и вкось из-под торопливой сонной маминой руки. Придя в гостиницу к корреспонденту, Ника уселась в кресло напротив, положив руки на подлокотник, сказала. «С поэзии начнем? Спрашивайте». И еще ее слова. «Человека нельзя заставить учить стихи. Если заставишь, то поэзия может растаять, как лед на солнце. И уйдет поэзия из стиха. Я не сочиняю, они приходят». «Среди твоих стихов есть любимые?» «У меня таких нет. Ведь стих — это душа и жизнь. А хвастаться своей душой и жизнью нельзя. Если человек понимает, что он ощущает, то стихи возникают внутри, как цветок. Стебель посадили, и он растет. Мы говорим с тобой на разных языках. Все буквы те же, а слова чужие. Живем с тобой на разных островах, хотя в одной квартире». Мама тоже видит эти строчки впервые. Молча переглядываемся. «Нечаянно я забыла день рождения своего. А может быть, нарочно? Не хочу часов я стрелку повернуть обратно в детство. Боюсь я потерять ту тайну жизни, что бережно мне отдавали люди, позабыв себя. Сломав цветок, не вырастешь его. Убив ручей, воды ты не напьешься. Я 7 ступеней жизни прохожу, но не могу понять, которая из них мой день рождения». Стих написан в 7 лет. Беседу с Никой вела Николаева. Феномены. Откуда у них это? Как правило, они не знают сами. Некоторые из них, например, Юрий Горный, объясняют усиленной тренировкой, в то же время он говорит. Особых талантов за мной не водилось. В школе был в числе средних учеников. Правда, всех знакомых отца, а был он председателем колхоза, удивлял тем, что запросто мог назвать любые цифры сельхозстатистики по всем 73 районам края. Анатолий Рудь говорит, что обнаружил свою способность однажды в поле, работая прицепщиком на целине, и что пользуется источником информации за пределами своего сознания. У некоторых феноменальные способности обнаружились после тяжелой болезни. Другие молча делают свое дело, не объясняя откуда. Крупнейший американский ученый Бакстер, присутствовавший на представлении Тофика Дадашева, заявил: «Я переживал за этот опыт, хотя знаю, что Дадашеву все это дано от Бога». У нас, христиан, есть две альтернативы о природе феноменов. Первое – скрытые возможности человека, обнаруживаемые феноменами. Второе – проявление божественной или дьявольской силы через человека. Так или иначе, все говорит об источниках знаний и силы за пределами нашего естества, говорящих о наличии более высокой формы бытия, чем наша. Иначе откуда у неграмотной Шакунталы Деви способность оперировать цифрами из 201 знака и корнями 23 степени, что по плечу лишь ученому миру? Где расположен источник информации, которым пользуется Рудь? Откуда приходят готовые стихи к Нике? Кто и где их готовит? Как они приходят, чтобы всплыть на поверхность детского сознания, пробуждая к очередному «Мамуля, запиши». И ускользает голос манящий. Слышу, зовет меня вдаль всадник летящий, с рифмой скользящий. Ты в уговоры не верь, а попроси у меня на прощание час недомолвок, час звездной зари, маленький дар. За крылатую рифму «Сердце мое забери». Ника. Стихи многих профессиональных поэтов в сравнении со стихами Ники меркнут и свежестью чувств, и образностью, и глубиной мысли. Значит, Никину поэзию готовит кто-то очень способный и помещает в ее сознание, а она уже в тетрадь. Мы понимаем, что человек обладает огромными скрытыми возможностями. Он создан по подобию Бога и в то же время поставлен в рамки ограничений. Лишь тысячная часть всего, что приходит к человеку как звукоинформация, видеоинформация и мысли, достигают сознания, а остальное оседает в подсознании, в архивах памяти. Тренировка до некоторой степени раздвигает рамки ограничений в вопросах физической силы, памяти и других возможностей, но тренировкой не достичь феноменальных высот. Требуется зерно необычности. Этот момент, как правило, присутствует в каждом феномене. Вопрос лишь в том, с какого поля ягода. Нам, христианам, приходится часто встречаться с носителями сверхъестественных способностей. Видеть, как входит сила в обыкновенного человека, делая его до некоторой степени феноменом. Видеть, как выходит эта сила, делая феномена обычным человеком. Двое друзей пришли в общество пророков и говорящих иными языками. Вот где психологам бескрайнее поле для изучения. Пришли с включенным магнитофоном в сумке, которую поставили в угол. Пророчица подобралась к сумке и выключила. Выход духа из одержимого человека часто сопровождается сценками не для слабонервных. У одного христианина, изгоняющего бесов, на потолке остались отпечатки каблуков. Вот что выделывает дух нечистый, которого именем Иисуса Христа изгоняют из человека. Приходится видеть и людей, исполненных Святого Духа, тоже вводящего человека в ранг феноменов. Но они обычно не рекламируют себя, не зарабатывают на полученной свыше особенности, но скромно служат нуждающимся ради Господа. Кому много дано, много и спросится за то, как он употребил полученное и для чего. Я не знаю, кто наградил Розу Кулешову даром ясновидения, но вот что говорит о ней один из психологов после эксперимента, когда она села на стул и сказала, что написано под ней на обратной стороне листка бумаги. Там было ее имя – Розочка. И она ответила, что ей нравится дурачить ученых и медиков, говоря, что она знала, какое слово было написано на бумаге, когда только входила в комнату. Образ этого листочка с написанным словом уже был у нее в голове. Многочисленные пророки Библии, получая дары свыше, делали то, что могут делать только феномены. Менее многочисленные библейские лжепророки тоже творили чудеса. Вождь древних израильтян Моисей, он же пророк Муса у Магометан, получив призвание от Бога вывести народ из египетского рабства, был наделен силой свыше для феноменальных дел. Только так можно было сломить железную волю фараона. И когда Моисей совершил первое чудо перед египетским владыкой, превратив посох в живого змея, фараон, не дрогнув, призвал Иоанния и Иамврия, придворных чародеев, и они сделали то же самое. Соревнование двух сил затянулось, но чародеи сошли со сцены, признав свое бессилие тягаться с силой свыше. Мы уже говорили о лже-мессии Антихристе. Это будет величайший феномен после Христа. Так что и огонь будет сводить с неба. Наука к тому времени поймет многое, так как исчезновение миллионов христиан в день восхищения церкви подарит трезвость сонму мыслителей. Но и она, наука, станет старательной служанкой всемирного диктатора.